Глава 60. У меня всегда лучше получалось устраивать беспорядок, чем прибираться. А на базе «Линкольн» нам предстояла не одна генеральная уборка. Следующие пару дней я провела на больничной койке в лазарете Наутилуса. Франклин и Эстер подключили меня к каким-то машинам, которые должны были постепенно восстановить недостаток воды и крови в моем организме и не дать моим внутренним органам взорваться. Моими соседями по палате были Джем, отлеживающийся после сотрясения мозга, и доктор Хьюитт, который выглядел сейчас намного лучше, чем я его помнила. В редкие моменты полубессознательного состояния он бормотал о неудовлетворительных оценках за тесты. Я никогда не горела желанием знать, что снится учителям. Теперь знаю. Франклин сообщил, что у Наутилуса, похоже, были некие идеи, как лечить рак поджелудочный. Он не мог с точностью сказать, что за препараты производили машины лазарета, но они постепенно выводили раковые клетки из организма Хьюитта. Учитывая, что Немо разбирался в ДНК 150 лет назад, удивляться тут особо нечему. Но пока я валялась на койке, у меня было время обдумать слова Дева о том, что ГП с помощью технологии Немо могла уже сотню раз спасти весь мир. С другой стороны, у меня перед глазами был пример, во что жажда власти, поработившая Land Institute, превратила моего брата. Человечество пока не готово принять все открытия Немо. Не знаю, что у ЛИ за девиз, но я бы дала им «поэтому нам нельзя доверять ничего хорошего». Джем пролежал со мной в лазарете дольше необходимого. Даже когда Франклин разрешил ему уйти, он сказал, «Пожалуй, я отдохну еще немного. Последствия от сотрясения могут ведь не сразу проявиться, верно?» Франклин, нахмурившись, посмотрел сначала на него, затем на меня. «Ага, конечно, последствия». Я засмеялась и поморщилась от боли в наложенных на ребра швах. «Джем, ты больше не обязан меня защищать. Со мной все в порядке». Он покосился в сторону коридора, впервые на моей памяти отведя глаза от своей цели. «Дело не в защите. Может, я просто хочу, ну, побыть с тобой как друг». От моего солнечного сплетения по груди разлилось тепло. Мне вспомнились слова Джема, которые он сказал еще много дней назад в лазарете на базе «Линкольн». «У меня мало близких мне людей, и я очень ими дорожу». Он включил меня в эту маленькую группу близких ему людей, и это очень много для меня значит. «Конечно», — сказала я, — «я буду рада твоей компании». «Но Джему ничего не...» — запротестовал было Франклин. Но мы с Джемом хором его перебили. «Франклин!» «Ладно», — проворчал наш врач. «Я схожу за обедом». Что касается пострадавших вообще, то, к счастью, их оказалось немного. Никто не погиб, что уже само по себе настоящее чудо. Благодаря оперативности касаток весь экипаж Аронакса был спасен. Многие были ранены, кто-то едва не утонул, большинство на всю жизнь заработали осьминогобоязнь, но от этого еще никто не умирал. Потрясенные и помятые, они не оказали ни малейшего сопротивления, когда члены моего экипажа проводили их в импровизированные камеры на базе «Линкольн». На четвертый день после боя я достаточно окрепла, чтобы сходить искупаться. Нашего гигантского друга Ромео я нашла в уютной подводной пещере к югу от острова. Он приплыл поздороваться, услышав мою игру на клавиштаре. Я постаралась донести до него всю глубину нашей благодарности и, как смогла, поинтересовалась, не хочет ли он, чтобы мы подбросили его до места нашего знакомства, но его, похоже, устраивало наше общество. Следующие несколько дней, как только Эстер с Топом отправлялись на прогулку по остаткам атолла, Ромео всплывал и наблюдал за ними, а Топ радостно тявкал и припадал на передние лапы, приглашая его поиграть. Я с ужасом представляла себе, как Ромео научится бросать мячик, зашвырнет его до самых Фиджи, и Топ попытается за ним сплавать. Сократа такое неожиданное соседство однозначно сбивало с толку. Он предпочитал видеть своих головоногих маленькими и вкусными, а не гигантами, способными съесть его самого. Поэтому он и его новая дельфинья родня держались от Ромео на расстоянии, но в целом были бодры и веселы. Я скормила им кучу вкуснейших кальмаров и осыпала благодарностями за их помощь в битве. Когда Сократ спросил меня о брате, слегка махнув плавником, что, как я уже выучила, обозначало «Дев», я не знала, что ему ответить. Но хотя бы под водой мне не нужно было сдерживать слезы. Океан и не заметит пары лишних соленых капель. Дождавшись полной починки Наутилуса, Тиа Ромеро возглавила миссию по подъему обломков Аранакса. На это уйдут недели, но нам необходимо понять, как далеко зашла в своих исследованиях Land Institute. Плюс негоже оставлять мусор на океанском дне у нас на задворках. На пятый день мы освободили пленников, всех кроме Дева. Решение это было встречено без особого энтузиазма. Они оставались нашими врагами, у них на руках было слишком много крови, но нам было не до обустройства тюрьмы, а заставить их заплатить по счетам, да даже доказать их вину в суде, было бы очень непросто. Выбирая между худшим и менее худшим, я решила их отпустить, в полной мере осознавая, что в будущем мы можем снова с ними столкнуться. Я отдала им Варуну, хотя мне было больно это делать. Запасов еды, воды и топлива должно хватить, чтобы добраться до Калифорнийского побережья. Но прежде мы забрали все опасное и ценное — оружие, локус, устройство динамической маскировки, даже книги из библиотеки. И вообще, нашим пленникам было грех жаловаться. Мы хорошо с ними обращались и подчивали вкуснейшей выпечкой Юпитера. Они все набрали несколько фунтов, и хотя никогда в этом не признаются, но я подозревала, что они будут скучать по его Наполеону. Калиба Саута ужасно возмутила мое намерение отдать ему в командование Варуну. «Зачем тебе это? Вы и так нас отпустили, и мы знаем, где ваша база». «Да, знаете», — признала я. «А еще вы знаете, что с вами случилось, когда вы попытались нас захватить. 20 первокурсников разделали под орех весь ваш старший курс. Захотите реванша? Мы будем вас ждать». У него задергалось веко, но больше он ничего не сказал. А несколько минут спустя я смотрела, как первая яхта под моим командованием мчит прочь из лагуны. «Может, не стоило его так подначивать?» — спросил Джем. Нелинья скорчила гримасу. «А по мне так в самую точку. Пусть попробуют, если осмелятся». Но это, я подозревала, была лишь бравада. Никто из нас не желал повторения пережитого. Но Нелинья имела полное право слегка задрать нос. Победа досталась нам тяжело, и все мои друзья могли собой гордиться. На следующий день доктор Хьюитт уже мог передвигаться с помощью ходунков. Я отвела его на причал в пещере, которого он еще ни разу не видел, и там мы любовались рассекающими воздух зелеными огоньками рыбожуков и разноцветным фестивалем фитопланктона в воде. Но в основном мы любовались Наутилусом. На Хьюите был старый синий халат поверх пижамы. Его лицо все еще было осунувшимся, белые волосы напоминали грязный хлопок, только-только вылезший из лопнувшей почки. Но он был жив, и от него не воняло. По мне, так очевидный прогресс. «Анна, ты превзошла все мои ожидания», — сказал он. Я всмотрелась в его лицо. Он еще никогда не называл меня по имени. «Это комплимент?» — с подозрением спросила я. «А то я не знаю, чего именно вы от меня ожидали». Он, всхлипнув, вздохнул. «Ох, прошу тебя, не смеши. Мне больно смеяться. Нет, староста, капитан Дакар, я всегда знал, что ты способна на великие дела. Прости, что никогда тебе этого не говорил и не проявлял к тебе должного уважения». Я сощурилась. «Но?» «Никаких «но», — заверил он меня. «Это правда. Все внимание было на Деве, в том числе и мое. Я боялся, что он слишком импульсивен, слишком озлоблен. Ну, совсем как я и ученики, которых я обучал в Land Institute. Поэтому я так старался помогать ему советами. И все равно у меня даже мысли не было, что он мог...» Хьюитт печально покачал головой. «Как бы то ни было, это тебя мы должны были готовить взять на себя командование. Тебе не хватало подготовки и опыта, ты пережила страшную трагедию, но, вопреки всему, добилась невообразимого успеха». Он указал на Наутилус. «Ты уже решила, что мы будем делать дальше?» Мои ноги будто приклеились к доскам причала. «Мы? Я должна решить?» Доктор Хьюитт вскинул косматые брови. «О, разумеется. Ты теперь капитан Немо. Наутилус тебя признал. Как и оставшиеся ученики. И преподавательский состав, все немногие выжившие, мы видели, на что ты способна. Мы будем тебе помогать, продолжим твое обучение, если хочешь. Но тебе предстоит прокладывать наш курс, Что бы ты ни решила, мы пойдем за тобой. Я была рада это слышать, но в то же время мне стало как-то не по себе. Возможно, это нормально для любого лидера, и мне не стоило ожидать, что сомнения когда-нибудь меня оставят. «Мне нужно поговорить с Эстер», — сказала я. «И со всеми с моего курса, конечно же. Но да, кажется, я знаю, что будет дальше».